«Видишь, приятель, ты жив и здоров!» — крикнул он мне, когда я, пошатываясь, вышел из карцера и побрел по коридору. «Заткнись, рыжий!» — рявкнул на него надзиратель. «Еще чего!» — послышалось в ответ. «Я до тебя доберусь, рыжий!» — пригрозил надзиратель. «Ты так думаешь?» — ласково спросил рыжий из Филадельфии, а потом злобно процедил сквозь зубы. — Где тебе до меня добраться, старая кочерышка? Ты бы и до своей работенки не добрался, если бы не связи твоего братца. А мы все знаем, в какое вонючее местечко ведут связи твоего братца. Это было восхитительно. Мужество человека, сумевшего подавить в себе страх перед самой зверской системой. «До свидания, приятель!» — крикнул мне вслед рыжий из Филадельфии. «Всего хорошего! Будь умницей и люби начальника тюрьмы. А если увидишь его, скажи, что ты меня видел, да не видел, чтобы я кого обидел». Надзиратель побагровел от ярости, и за шутку рыжего мне пришлось получить немало пинков и ударов. Глава 8. В одиночной камере номер 1 начальник тюрьмы Азертон и капитан Джемми начали допрашивать меня с пристрастием. Начальник тюрьмы заявил мне: «Стендинг, ты образумишься и скажешь, где этот динамит? Или умрешь в рубашке? Люди и покрепче тебя образумливались, когда я говорил с ними по-свойски. Выбирай, динамит или гроб». «Значит, гроб», — ответил я, — «потому что о динамите мне ничего не известно». Это вывело начальника тюрьмы из себя, и он не стал затягивать дело. «Ложись», — скомандовал он. Я подчинился, так как уже по опыту знал, каково драться с 3-4 сильными людьми. Они зашнуровали меня, как могли, туже, и дали мне 100 часов. Каждые 24 часа меня поили водой. Есть я не хотел, да меня и не кормили. К концу этой 100 часов Джексон, тюремный врач, несколько раз приходил проверить, в каком я состоянии. Но за время моей неисправимости я настолько привык к рубашке, что одна ее порция не могла произвести на меня большого впечатления. Конечно, рубашка ослабляла меня, выжимала из меня жизнь, но я научился так напрягать мускулы, что когда меня шнуровали, выгадывал немного пространства. К концу первых 100 часов я был измучен, но и только. Мне дали сутки отдохнуть и опять затянули в рубашку, уже на 150 часов. Почти все это время я не чувствовал своего тела и бредил, а иногда, напрягая всю силу воли, надолго засыпал. Затем начальник тюрьмы решил попробовать другой прием. Теперь мне никогда не было известно заранее, сколько часов я буду отдыхать, а сколько проведу в рубашке. Я даже не знал, когда именно меня зашнуруют. Так, например, если один раз я отдыхал 10 часов, а в рубашке проводил 20, то в другой раз получал только 4 часа отдыха. В глухую ночь гремели засовы моей камеры, и дежурные надзиратели принимались меня шнуровать. Иногда устанавливался какой-то ритм. Скажем, в течение 3 суток мне давалось попеременно 8 часов рубашки и 8 часов отдыха. А потом, когда я уже привыкал к этому, все неожиданно изменялось, и я получал 2 суток рубашки. И все время мне задавали все тот же вопрос: «Где динамит?»